Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Приветствуем вас, дорогие братья и сестры, в эфире православной радиостанции «Радонеж». И сегодня на ваши вопросы отвечает основатель и духовник Веденского монастыря в городе Иваново, архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу иеродиакон Елеазар Титов. Телефон прямого эфира в студии 959-59-39, код Москвы 495. Также присылайте ваши вопросы на короткий номер 5522. В начале сообщения укажите слово «Вера», а потом текст вашего сообщения через пробел. Батюшка, благословите. Бог благословит. Батюшка, начну сразу с вопроса. Как найти мир в душе? Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Ну, вы, отец Визар, как находите душевный мир? Я еще пока в состоянии поиска. И так будем искать всю жизнь. Чтобы найти в душе мир и покой, так просто не дается. Надо очень и очень много в своей жизни пережить, перестрадать, испытать всякого рода искушения, всякого рода пытки, клевету, сплетни. И человек должен считать себя грешным и все терпеть, как Господь сказал: терпением спасайте души ваши. Претерпевший до конца спасется. И так человек себя настроил и должен работать над собой. Эта тема очень, наверное, интересна будет для кого-то. Значит, когда Господь попустит какого человека, который нам сделает гнев или пакость какую-то, или зло, примите как от Бога. Это Господь нам послал для нашего смирения, для нашего терпения. Как один святой епископ умирал, и у него открылись очень острые болезни тела, и он терпел, никого не обвинял, Бога благодарил. А другой святой подошел, говорит: ну как, терпишь? Он говорит: да, терплю. Ну и вот как говорит, золото очищается в огне, так и моя душа очищается от грехов. Ну и немножко так пострадал, и душа вышла в обитель рая, потому что было сказано, через сколько время он умрет. Конечно, можно себя настроить, всегда будет в душе мир, покой и радость. Люди добрые, которые настроили себя, они радость находят в болезнях, в страданиях, в клевете, в сплетнях. И Господь порой таким людям посылает самые тяжелые испытания. И когда человек этот благодарит Бога, то вот эти все испытания Господь потом превращает в добро, посылает благодать, душевный мир, радость. Поскольку Господь – это наш Отец, Он сверх сил никогда никому не дает. Каждый раз дает по силам, чтобы человек постепенно, духовно рос Ну, мы как-то говорили, если ребенок родился, и его на руках таскать, не давать ему сидеть, стоять, ходить, бегать, прыгать, падать, а все на руках таскать, конечно, такой ребенок будет инвалид. Ему обязательно надо движение иметь. Так и Господь, поскольку мы Его дети, и когда мы пришли к Нему, то бывает так, что приходится испытать всякого рода падения, всякого рода искушения. И человек духовно начинает расти. Растет тогда падение от падения. Конечно, где грех усугубляется или усиливается, там благодать Божья дается. Это не значит, апостол Павел говорит, что надо грешить, чтобы благодать Божия была. А это имеется в виду, когда человек пал в какой-то грех, он потерял благодать. Если он покаялся, дал обещание Богу, больше этого не делать, то благодать Божия ему дает силы. Ну, допустим, дом какой-то большой развалили, и маленький домик развалили. Где больше надо сил и труда? Конечно, в маленьком там мало, а в большом доме там много надо средств потратить и потрудиться. Так и в жизни, когда большие падения, то и Господь поможет этому человеку. А если он знает, что благодать Божия уходит, и он самостоятельно, самочинно грешит, то благодать может и не возвращаться. Почему? А потому что он опять будет этот же грех делать. То есть грех это не прощается. Когда человек заложил основание, что все, я даю обещание больше этого не делать, тогда Господь прощает и дает благодать. А если он каждый день одно и то же делает, то этот грех остается на нем. Он корни дальше пускает. И человек от этого избавиться не может. У нас поступил первый звонок. Мы слушаем вас говорить. Алло. Да, говорите, пожалуйста. Алло, вы меня слушаете? Да, вас. Добрый вечер. Отец Амвросий и второй батюшка, скажите мне, пожалуйста, я уже сейчас очень пожилой человек. В 66-м году у меня умер муж, и он мне явился целиком. Он с моей мамой спорил всегда, что Бога нет. А когда я его увидел, он просто стоял человек. Я ему задала вопрос. Ты же умер. Ты спорил с моей мамой. Так вот теперь скажи, есть Бог? Он одно только слово сказал, показал мне палец. Есть! Объясните мне, пожалуйста. Это меня мучает всю жизнь. Я не могу ни у кого узнать, от кого это. Но я с ним разговаривал. Я его видела. Это был как будто явь. А когда это было? Это было также в том, в 66-м году, буквально на 40-й день его смерти. Угу. Спасибо, Господи. Ну, матушка, мы так скажем. Если бы не было Бога, то не было никаких явлений. Мир живет. Нет такой нации во всем мире, где бы не было религии. У всех есть свой Бог. То есть люди верят. Но подход к Богу разный. Самый короткий путь к Богу – это православная церковь. Нам его открыл сам Господь. А другие народы, они тоже чувствуют, душа, что Бог есть, но только не знают как. Они ко Христу не пришли. Они будут судиться по закону совести. А совесть – это божественный голос в нашей душе. И, конечно, много Очень много бывает чудес, когда Господь открыто возвещает. Так и вот ваш муж явился явно и показал, да, Бог есть. Это от Бога. Такие случаи тоже много бывало, когда два, допустим, вольнодумца не верили в Бога, один уже умирал, и говорит, если есть Бог, есть другой мир, то явись. И вдруг он является и говорит, Бог есть. Оказывается, он умер в другом городе, а явился вот этому человеку. Даже и книга есть, описание о духовном мире. Так что Господь есть. Конечно, о Боге нельзя думать. Где-то дедушка с бородой летает, управляет миром. Бог – это чистейший дух. Бог – это любовь. Неверующих людей на земле нет. Одни верят, что Бог есть, другие верят, что Его нет. О том, что Бога нет, человек чувствует. Мы как-то говорили в понедельник. Если человек упорно говорит, что Бога нет, ему надо поверить, что в его душе Бога нет. Поэтому он и чувствует, что его нет. А тот человек, который чувствует, что Бог есть, он в своей жизни докажет. Так вот и доказывали 3 века гонений, когда было на православных. 50 миллионов уничтожили людей. Вот. И выводили на арену, пускали зверей, львов, тигров. Они разрывали христиан на части. Они верили. И они шли на страдания, как на пир. Благодать Божия их укрепляла. И даже вот за эти 70 лет сколько христиан в тюрьмах сидели, казнили их, расстреливали. Масса бедствий. Даже можно сказать, что вся наша земля залита кровью мучеников, и она хранит в своих недрах святые тела. Так что явление было от Господа. К нам еще поступил один звонок. Говорите, пожалуйста. Алло. Да, говорите, мы слушаем вас. Благословите, батюшка раб Божий. Господь благословит. Батюшка, вот разберите ситуацию и помогите, если сможете. Вот у меня был духовник, и я старался следовать его советам постоянно. Выпросил у него благословение. Ну, тяжело, он, видно, понимал, но и все-таки благословил. Я его не выполнил. Батюшка отошел ко Господу. И вот это вот благословение, оно не выполнено. Оно мне до сих пор душу царапает. Вот как бы прошло уже 2 года. Вот чем, как в этом случае поступают люди опытные? И чем можно себе помочь? Спасибо, правильно? Господи. Бывает так, что священник дал эпитемию. Через некоторое время он умер. А эпитемию человек этот не исполнил. И, как говорят, не снял. Если он умер, то и эпитемия аннулируется. Вот так должно быть. И благословение, которое он дал? Оно тоже аннулируется. Угу. То есть человеку можно не мучиться этим вопросом? Успокоиться, да. Успокоиться. Если есть возможность исполнить это благословение, исполняйте. А если нет возможности, греха не будет. Потому что со смертью и благословение уходит. Батюшка, вот нам поступил вопрос такой. Как воспринимать, когда верующий церковный человек лицемерит? Но вопрос, видимо, не отвлеченный. Кто-то знает, что верующий человек ходит в храм и поступает таким образом. Но это на его совести. Ему будет плохо. Тот человек, который живет по совести, это имеется в виду так. Вот, допустим, я хочу спастись. Я себе говорю, Теперь я буду контролировать каждое свое слово, чтобы нигде не было обмана. Ну, для примера. Ой, я сегодня в 2 часа выехал, а вспомнил не в 2 часа, а без 10:02. Ну, может, это и не важно. Важно. Для тебя будет важно, чтобы контролировать поступки свои. Вот. Научиться, чтобы всегда говорить правду. Потому что ложь от дьявола. Как я знаю одного человека, он выпьет и столько много всего наговорит, тьма тьмой. Все выдумка. Выдумка. И потом, тогда, когда по-серьезному он говорит, ему уже не веришь. Можно учиться никогда ни о ком плохой не говорить, не осуждать. Если кто желает, чтобы в душе был мир, тишина и покой, не осуждая, и сам Господь говорит, не судите, да не судимы будете. Можно учиться никогда не воровать, не пить, не курить. Это нужно взять себя в руки. А если ты расслабленный такой, конечно, тут бесы нападут, и все можно грехи совершить. Надо сохранять спокойствие. Батюшка, вот смотрите. В первые века христианства наблюдалось среди верующих такое горение, но все были практически святые. А потом стало скудевать это горение. Почему сейчас христиане не такие же ревностные, как в первые века? Ну, тут одна причина. Для того, чтобы распространялась проповедь Христа, Господь давал особую благодать. Даже благодать такой давал, что люди могли говорить на разных языках. И это для проповеди Христовой. А сейчас есть такие выдуманные веры, когда мы говорим уже на разных языках. Апостол Павел говорит, лучше я скажу 5 слов на понятном, нежели тьму на непонятном языке. Я бывал на таких собраниях, когда они говорят много и не поймешь, что он говорит, до чего он говорит. А мы говорим на разных языках. Для чего Господь давал разные языки? Для того, чтобы проповедовать всем народам. Допустим, сейчас Библия переведена на 1200 с лишним языков. Так что нет надобности получать дары, говорить на разных языках. Сейчас Евангелие есть, Библия есть, читая, там все написано. Батюшка, такой вопрос поступил. Скоро рождественский пост. Если родители узнают, то что я буду соблюдать его, будет скандал и упреки. Что делать? Мне 27 лет. Домой приезжаю только на выходные. И как вообще быть, если родственники в Бога не верят? Надо приспосабливаться так, чтобы они не знали. Я знаю некоторые девушки, когда родители безбожники, она в спальне спит, и переоденется, окно откроет, убежит в церковь, а потом приходит тайным путем. И также и поститься тайным путем надо. Ведь, допустим, можно сказать, я мясо не могу есть, меня желудок не принимает. Насильным путем-то не надо есть. Как одна девочка в 7 лет пришла ко мне на исповедь и говорит, батюшка, как мне хочется в рай. Я говорю, почему, Лена, тебе хочется в рай? А там насильным путем не заставляет кушать. Для ребенка очень плохо, когда насильным путем заставляют есть. Батюшка, ну хорошо. Нет, я это сейчас продолжу. Это очень серьезный вопрос. Угу. Мамы, имея такую слепую любовь, Ребенка заставляют есть. Пичкают. Да, вот за папу, за маму, за бабушку и за всех. Насилуют. Да не надо насиловать, очень просто. Пусть ребенок не ест до обеда, до вечера. Организм проголодается, он сам все съест. И хлеб, солью посыпет, и с водой съест, и борщ, все поест. Я даже рассказывал однажды. Я был в одном городе. Вот женщина приходила вечером, а кот начинал мудрить. Только рыбку с холодильника свеженькую ест. Ни борща, ничего не ест. Я посмотрел. Я говорю, а почему вы его борщом не кормите? И хлебом. Он же ничего не ест. А я заметил, что он садится на окно, в форточку выскочит, весь день болтается по помойкам, наестся, а там приходит, начинает капризничать. Ничего не ест. А тут я окно закрыл, форточку. Он весь день просидел, проголодался. Да хозяйка приходит, он орет, давай жрать ему. Она открыла холодильник, рыбку достает, говорит, подожди. Я говорю, пусть борщ поест с хлебом. Не, батюшка, он не ест ничего, я рыбу есть. Налили борща, я хлеб обмакнул туда. Я говорю, ешь, он понюхал, не стал есть. Я взял, рот открыл, кусок хлеба туда ему. Он как хватил, чуть палец откусил. И весь хлеб съел, и борщ весь съел. Еще, говорит, давай. А тут яйцо было. Я ему белок, он не ест. Я открыл рот, ему туда бросил. Съел. И желтовка, и белок, все съел. И просят дать проголодаться. Так вот, дети, я знаю некоторых родителей, там по 5, по 6, по 7 детей, там некогда их кормить. Они сами хлеб отрезали, солью посыпали, с водой, и побежали гулять. Вот. А постарше там, лет 8-9, сковородку бросили на плиту, яйца 2-3 разбили, посолили, съели сами. Или борща. Разогрели. И там некогда их кормить. Сами едят. Вот такие дети здоровые будут, клетки. К нам поступил еще один звонок, батюшка. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте, батюшки. Вот у меня сын 20 с небольшим. И он когда молится, почему-то на иконы не молится, а молится в окно. И говорю, я его спрашиваю, говорю, почему на икону не молишься? Мам, ну Бог-то везде. И вот... И убеждала его, и там и читала ему из книг про иконы. Как его убедить, батюшка, вот, чтобы он молился? Спасибо, Господи. Да. Допустим, я даже многим советую. Я говорю, когда приходим, ну, в Москве, приходим домой вечером, погасите свет и станьте около окна. Посмотрите на Москву. И не надо ничего видеть, а к Богу обратиться. Господь же видит нас и слышит. И Богу помолиться в тайне, Бог видит тайну, воздаст явно. Ну, мы иконы признаем. Почему? Потому что икона – это образ Бога, Христа Спасителя. Христос – это кто? Бог. Но не, все протестантские церкви, они иконы не признают. Считать, что это идолопоклонство. Почему? Потому что Бог – Дух, и Богу надо кланяться в Духе истине. А иконы – это идолы. Ну, допустим, в Ветхом Завете пророк Исаия идет, говорит, человек идет в лес, вырубает из дерева идола, башка, божок, божок, и обкладывает его серебром или золотом, а некоторые делают из камня, из железа, из серебра, золота, прибивает в угол, молится этому божку. Но этот божок, он не слышит, и не чувствует ничего. И носит вокруг храма. Вот ваша икона. А мы говорим, здесь вот, смотрите, что. Есть человек, а есть идол. Разница есть? Вот есть. Так вот, иконы и идолы, разница тоже большая. Иконы в Ветхом Завете еще не были. Они появились только в Новом Завете. Допустим, в Ветхом Завете мы знаем вот видных деятелей, Платон, Сократ, Аристотель, там много других. Их есть портреты, статуи. А Христос – это Бог, пришедший во плоти. Его портрета нет. Даже в наше время можно было его сфотографировать, снять на видеокамеру, можно написать красками. Но мы кланяемся не доске и краске, а кланяемся первому образу в духе. Это образ. Поэтому Господь, видя нас, что мы, допустим, стоим перед иконой, поцеловали икону. Вот. И Господь, видя нашу любовь к Нему, Он через икону может нам послать благодать Духа Святаго. Ну, для примера. Жена любит своего мужа, а его отправили куда-то. На войну. Или сына. Жена или мать может эту фотографию прижать к груди. Это не значит, что идолопоклонство. Просто она знает, что это его образ. А если он вдруг увидит, что она фотографию прижала к груди, какого у него отношения будет к матери? Скажет, как она меня любит. И начинает любить и мать, и сына. У нас, батюшка, вот вопросы поступили. Мне все в себе не нравится. Не могу тебя принимать такой, какая есть. Грех ли это? Это хорошо. Когда мы видим себя грешными. Когда человек родился в подвальном помещении. Вот. И никогда не видел солнечного света. И вдруг он вышел и увидел сияющее солнце и посмотрел на себя, оказывается, он весь грязный, весь в пыли. Вот человек, когда родился в греховном мире, он о Боге не слышал, ни о церкви, ничего. И вдруг ему сказали, что Господь есть, пришел в храм и начал молиться. И благодать Божия осенила его душу, он в своей душе увидел бездну грехов. Это начало духовной жизни. Чем человек больше видит себя грешнее, тем он на правильном пути. Если он видит себя, что он стал святей, он в прелести. Батюшка, вот такой вопрос поступил. Мы с мужем венчаны. Он мне изменяет. Как жить? Это семейный вопрос. Надо обратиться к духовнику. В храме он посоветует, потому что здесь очень много всяких, может быть, вопросов. Ну, скажем так, что это прелюбодейство. Это значит, что перелюбил. Должен жену любить, а тут оставил ее и полюбил другую. Перелюбил. Называется прелюбодейство. Или, точнее сказать, разврат. Жена – это половинка, муж – это вторая половинка, а две половинки – это одно целое. Вот взять человека в морге, умершего, разрубить его на две части и развалить, разворотить, или бревно разворотить вдоль. Вот это называется разворот. То есть муж и жена – это одна плоть. Должны быть вместе. Поэтому Христос даже говорит, если кто развелся с женой своей, женился на другой, прелюбодействует. И кто женился на разведенной, прелюбодействует. И апостол Павел говорит, если развелся с женой своей, должен оставаться один или примириться с женой. И жена связана закон, доколе жив муж. Если муж умрет, свободно выйти с другого, только в Боге, то есть за верующего. Братья и сестры, напоминаем, телефон прямого эфира 959-59-39, код Москвы 495. Также присылайте ваши вопросы на короткий номер 5522. В начале сообщения напишите слово «Вера», потом пробел, потом текст вашего сообщения. Машка, нам поступил вот такой вопрос. Батюшка, помогите, пожалуйста, как начать бороться с пометозлобием? Всегда при виде даже родного человека всплывает перед глазами его грех, и отношение к нему у меня только через грех, а образа Божьего я не могу разглядеть. Я пытаюсь видеть в нем хорошее, но греховный поступок заслоняет все. Помогите, пожалуйста, как мне изменить отношение к человеку? Анна. Я думаю, что надо смотреть через себя. То есть не его грех, а насколько мы грешны. Если Господь нам прощает, а почему бы мы не простили ближнему? Вот. Потому что мы все подвергнуты грехопадению. Вот. Человека мы должны любить, а в человеке грех должны ненавидеть. И молиться, чтобы Господь помог вот этот грех изгладить из памяти нашей души. И помолиться за него, сделать, допустим, поклонщиков там 25-50, поставить свечку в храме Иоанна Богослова. Да не поставить только, а поставил и помолиться, пока свеча горит. Демон увидит это, что для нас он не враг, а мы молимся, спасая его душу. Отойдет в мыслях этот грех. И появится любовь к этому человеку. Или милость. Батюшка, к нам поступил еще звонок один. Говорите, пожалуйста. Батюшка Амбросий, благословите раб Божий Владимир. Бог благословит вас. У меня младший брат умер от пьянства и умер в пьяном виде. Брат крещен. Можно ли его поминать келейно, подавать записки в храм, заказывать молебны об упокоении? Можно ли за него молиться дома об упокоении? Вопрос этот возник в связи с передачей в понедельник о том, что молиться за тех, кто умер в тяжких грехах, опасно для молящихся. Приводился пример Серафима Саровского. Разъясните, пожалуйста. Спаси Господи. Но если ваш родной человек умер, допустим, брат, от пьянки, конечно, первое, Господь сказал, в чем застану, в том буду судить. В чем застану, в том буду судить. И осудится, как пьяница. Поэтому послание, первое послание Коринфянам, сказано, не обманывайтесь, ни блудники, ни прелюбодеи, ни пьяницы, ни воры, и там другие грешники, Царство Божие не наследует. Что остается? Значит, когда их душа сейчас, допустим, вышла из тела, ее забирают бесы, злые духи окружают. И вот этот человек, он требует что? Молит родственников, чтобы милостыню давали за него и подавали в храм. Мы потом не знаем его внутреннюю духовную жизнь. Мы только увидим, что он пьяный умер. Родственники имеют право молиться. Куда денешься? Брат родной? Надо молиться. Или отец? Или еще другой человек? А там уже воля Божия. Но молиться надо. Конечно, бывает такое, что человек сознательно закончил жизнь самоубийством, и кто-то начинает молиться, то порой сатана недоволен, что за него молится. И прямо человеку бывают эти желания самому повеситься, убить себя. Надо благословение взять. Допустим, некоторые молятся по ночам. Бывает, что искушения большие. Допустим, одной женщине благословили молиться. Когда благословят священники молиться, то можно. И вот тогда мне знаком Мария молилась в Сергиевом Посаде. Вычитывал псалтирь всю ночь и свечи жгла. Но батюшка сказал, будут искушения, не обращай внимания. И начались большие испытания. Вот я читаю псалтирь, и вдруг закрыта дверь, в нее кто-то заходит, я не смотрю, я читаю, и кто-то сзади подходит и дышит мне прямо в ухо. Вот так. У меня с головы до ног дрожь прошла. Я все равно читаю, читаю, читаю. Отошло. Потом, говорит, камень кто-то бросил в окно, стекла полетели, холод пошел через окно. А мне батюшка сказал, читать я читать, не обращать внимания. Я все равно до конца дочитал псалтирь. Оказывается, дверь закрыта, и окна целы, и ни камней нету, и стекла на месте. Вот такие искушения могут быть. Так что и могут, если без благословения за самоубийцу молиться, надо взять благословение, чтобы искушение перенести, перетерпеть. Батюшка, вот такой вопрос поступил. Как вернуть доверие к духовному отцу? Видимых причин уйти от него нет. Ну, надо вспомнить свою греховную жизнь, что он тоже ведь человек. Допустим, за этим чадом один бес ходит, а за этим батюшка, может, их тысячи ходит. Так вот и пишет, что видимых причин уйти от него нет. Но человек порядочный. Значит, искушение. Надо батюшке об этом сказать. Сказать, что у меня вот такие помыслы. А батюшка должен быть разумным. Он должен выслушать эти бесовские наваждения и сказать, Бог простит. Молитовку почитать над головой. И сказать, что всегда открывай помыслы. Вот, допустим, правильно, когда в монастыре люди живут, они же духовно возрастают. Каким путем? Они каждый день исповедуются. А каким путем исповедуются? Вот от меня батюшка пришел помысел против ближнего. Я от него не принял. Но надо открыть. А батюшка скажет, Бог простит. Или вот сегодня я лишнее поспал, лишнее покушал. Когда молился, рассеянно, ум отвлекался. Но я старался опять его, но отвлекался. Вот человек исповедуется. Ну и священник читает молитву над головой. Наш Господь через священника прощает нам грехи. И душа становится чистой. Ведь сказано даже в Священном Писании, вот человек 7 раз кается на день и становится святой. То есть Господь прощает. Это имеется в виду простые такие повседневные грехи. Как мы вот лишнее чуть поел, и лишнее поспал, помолился плохо, или о ком-то подумал плохое. А смертные грехи это уже особая сторона. К нам поступил звонок с вопросом. Говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Батюшка Амвросий, скажите, пожалуйста, все ли надо рассказывать духовнику все, что с тобой происходит? Спасибо, Господи. Ну, мы должны найти такого духовника, который бы нас во всем мог выслушать. Я знаю, что я 44 года исповедую. Есть некоторые, приходят, просто говорят. Я говорю, ну, Бог простит, Бог простит. А ведь некоторые накатают тетрадь общую. Там столько воды, столько разговоров, а толку нет никакого. И как человек грешил, так и будет грешить. Этими тетрадями будет заваливать батюшку. И так, что ему даже книгу некогда почитать, или там письма почитать, или помолиться. Вот надо везде иметь рассуждение. Я как-то напоминал, одна пришла, вот, Дашка, сейчас меня выслушай, я должна тебе грех сказать, потому что этот грех мне тяготит душу. Так мне он тяготит душу, я даже не знаю, как от этого избавиться. Ты мне скажи грех. Не торопи меня. Я сейчас должна прийти в себя. Сосредоточиться. Сосредоточиться. Вот начинает. Вот я училась в школе, да так и научилась. Да получила диплом, да ее послали в какой-то город. И ты мне скажи грех. Не торопи меня. Сейчас скажу. Вот я уже разволновалась. И... Да. Через 15 минут только скажет грех, что пало в блуд. Да одним словом пришла, сказала, что блуд пало. Батюшка, вот... Это для примера, говорю, не нужно много всего говорить. Все понятно, потому что к священнику одни и те же грехи приходят. Да. А к, бес... а к людям одни и те же бесы, которые говорят, что священнику надо стыдиться. Все постыдные грехи сгорают со стыдом. Когда мы идем, мы должны настроить себя так, что я сегодня иду каяться последний раз. Сегодня я иду и буду каяться последний раз в жизни. И вот это время придет, когда мы покаялись последний раз, и больше нам время не будет дано для покаяния. А так вот, когда стыдимся, нам бес дает такие мысли, мы должны сказать и подумать, что придет день страшного суда, день страшного суда перед всем миром, перед ангелами, перед всеми святыми и перед теми людьми, которые воскресли, мои грехи, все откроются. Почему? Потому что все то, что мы говорим, все то, что мы делаем, мыслим, ничего не исчезает. Вот, допустим, ты сидишь, телевизор смотришь, как будто никто не видит. Все небо видит. Если ты там водку пьешь, куришь, все небо контролирует, видит. И ад контролирует, видит. И это все фиксируется. Ну, как можно сказать по-современному, в виде камеры стоит, и всю твою жизнь, всю твою деятельность записывает. Вот что самое главное. И вот, когда мы себя настроим, так, что вот я что-то начинаю делать, а ведь духовный мир все видит, все слышит, и человек сразу себя берет в руки. Батюшка, тогда вот такой вопрос. А в чем в основном исповедоваться надо? Как правильно составить исповедь? Без воды? Без воды. Ну так. Вот человек, который приходит первый раз в жизни... Они обычно говорят, я никого не убивал, не грабил, я порядочный человек. Это в своих глазах порядочный. Потом этот же человек, когда ему священник помог покаяться, открыть глаза, он увидел свои грехи. Вот тогда он начинает по-другому мыслить. Ну, хотя бы так. Вот. Ну, с кем живешь? С мужем. Венчалась? Нет. А ты в этом каялся? Нет. А в абортах были? Были. А каялась? Ты говорила, что да. А сколько было? Говорила? Нет. А ведь человек, когда убил другого человека, ему дают 8-10 лет. А если 2, было убийство, то есть вышка, расстрел. Разница есть? Громадная разница. А сколько мужчин было? Я каялась. А говорила сколько? Нет. А сколько было? Ну, где-то 7, наверное, или 8 было. Я говорю, ну, встань, посчитай, сколько было. Он через 30 подходит и говорит, 17. Или 25. Сразу, ближе к делу, говорит. Но самые богопротивные грехи, это грехи блуда. В всяком виде. Поэтому и Господь пришел Аврааму, что он должен уничтожить два города Содома и Гоморра, которые допускали противоестественные грехи. И они были уничтожены. Господь только вывел праведного Лота, жену их. Вот. И дочь. Вот эти тяжелые грехи. Хотя надо сказать, что это грехи они от природы, но должен человек себя ограничить, молитвы постом, и чтобы убить в себе эту страсть. За эту победу дается награда неба. Но если другие грехи, особенно гнев, зло, это Богу тоже противно. Это нам противно, когда человек разошелся, все это отражается на нашем теле. А потом говорим, вот, батюшка, у меня голова болит, сердце болит, печень, печенка, по всему организму слабо чувствую. От гнева, от обид, от истерик, от осуждения, от многих страстей. И плоды вот эти пожинаем, мучаемся. Батюшка, духовная сестра не исповедует все грехи, но ходит на причастие и болеет. Что делать? Продолжать ли с ней дружбу? Ну, надо продолжать. А что делать? Ну, я знаю, многие боятся сказать грехи. Просто надо собраться силами, ну, хотя бы пойти в монастырь, найти духовника и все рассказать, чтобы ничего не оставалось. Чтобы облегчить душу, снять эту тяжесть, снять эти камни, булыжники. Тогда легко станет и хорошо. И молитва по-другому пойдет. И на каждого человека будешь смотреть по-разному. И на всю природу по-другому будешь смотреть. И все по-другому пойдет. Имеется в виду, как этот мир управляется и кем он управляется. Человек будет знать, что кроме Бога никто не управляет. Люди сами управляют. Если неправильно, так они мучатся, страдают. А Бог попускает вот, за наши грехи кому-то управлять нами. Батюшка, у нас еще один звонок поступил. Мы слушаем вас говорить. Здравствуйте, батюшки. Это Дмитрий. Вот извините, я хотел все-таки уточнить. Вот понимаете, все-таки вот я прихожу на исповедь, понимаете, но я-то хочу все-таки рассказать свою историю, как историю вот грехопадения Адама и Евы, да? А иначе можно сказать, что я там блудник, лжец, там человек-убийца, да, но это же можно сказать и духом сатаны, еще сатана названа обвинитель братьев наших, то есть я могу повторить за ним и лжесвидетельствовать даже на себя, можно сказать. Угу. Спасибо, Господи. Ну, я думаю, что на себя никто не будет лжесвидетельствовать, а грехи надо сказать. Батюшка, вот такой вопрос. Как пережить предательство и трусость подростков и взрослых людей? Мне 16 лет. Ну, просто надо всех прощать и не обращать внимания. Я, допустим, скажу, в одну архиерея была чада, и она что-то разгневалась, сорвала его портрет, смяла, положила на стул и села на него. Вот, говорит, ему место где. Об этом ему доложили. Он даже не обратил внимания. И ни разу ей не напомнил это. Не сказал. А когда она заболела, он даже ее постриг в монашество и отправил в мир большинства. То есть человек дошел до такого состояния, уже обиды нет. Злобы нет. Знает, это только вот вражье все. Всегда надо знать так. Это враг против нас восстает, чтобы сделать какую-то подлость. Батюшка, вот такой вопрос. Бывает видение во время молитвы. Что делать? Что это такое? Что делать? Не придавать никакого значения. Допустим, мы видим, какой-то святой явился во время молитвы. Или же свет появился. Ну, мало ли что может появиться. Не обращать внимания на это. Если Господу угодно, то Господь может по-другому сделать так, что человек этот поймет, что это от Бога. Ну, допустим, вот взять тебя. Ты, значит, что-то начал делать нехорошее, и вдруг слышишь голос. Этого не делай. Это плохо. Ты должен это принять, как от Бога. Вот так. Потому что много бывало святым, когда они слышали голоса. Ну, и голоса можно услышать и от темных сил. Вот здесь должно быть здесь рассуждение. Когда от Бога человек сразу бросает совершать какой-то грех и ведет себя хорошо. Вот, допустим, я знаю одного человека, он любил пить. И так вот придет, буянит дома, напьется. И однажды он вышел ночью, и вдруг семь мужиков говорят: пойдем в колхоз на собрание. Он пьяный. А я говорю: ну пойдем, идем. А мне вот фуражка слетела, они меня ее одели. И так и шли, и шли. И я чувствую, что мне очень тяжело идти. Еле-еле ноги перестанавливаю. И говорю: Господи, что это такое? Я так вот никогда не ходил. Уже начало рассветать. Он говорит: я вижу от меня, как ветром снесло. Никого нет. Оказывается, я в болоте нахожусь. И тут сторож появился. Оказывается, здесь кукуруза была. И бесы меня завели в это место. Вот я вижу, что всю ночь кто-то там возится, разговаривает. Это, кажется, ты призывал имя Божие, сразу бесы исчезли. Бывает так, что могут и бесы явиться. Особенно, когда человек спит. Вот. И когда бес является, начинает давить, тушить, человек даже не может поднять руку, осенить себя крестом. Только кричит: Господи, помоги, Матерь Божия, помоги. И вдруг освобождается. Когда будем правильно жить, тогда и сны будут хорошие. Батюшка, вот пишет женщина, что благословила дочь на венчанный брак. Но они студенты, и детей пока не хотят. Что им посоветовать, что делать? Это такой сложнейший вопрос. Ну, скажем так, опять же из опыта, что многие повенчались, ну, как бы так вот, обычай. Там с нарядом таким приехали. Вот. Очень хорошо. А поскольку веры нет, и говорят, что мы по характеру не сошлись. И развод. То, что Бог сочетал, то человек да не разлучает. Вот здесь всегда будет опасность. Еще раз повторяю, что многие не имеют веры, венчаются, а потом разводятся. Венчать кого надо? Те, которые ходят в церковь каждую субботу вечером, воскресенье. Вот. Те, которые соблюдают посты, читают утренние вечерние молитвы, Евангелие читает. То есть православных. Верующих людей. Вот венчать, то брак останется. А те, которые мама настояла, уговорила, повенчались, они жить не будут, они разведутся обязательно. Батюшка, вот еще бы коротко я бы вас просил ответить на один вопрос. Взрослая дочь перестала молиться и ходить в храм. А ведь раньше даже была чтецом в храме. Что делать? Ну, как-то мы говорили об этом. Если мама дочку с детства воспитывала в православном духе, она ходила в церковь, молилась и читала, а потом страсти ее обуяли, она боится в них каяться, благодать Божия уходит, бесы входят в человека, и она боится ходить в церковь. До первой беды. Когда беда когда ее застанет, она знает, куда бежать. Ясно. Батюшка, я бы хотел попросить помолиться наших радиослушателей, рабов Божьих, архимандрита Амвросия, монахини Иоанна, Людмилы, рабов Божьих Николая, Ирины, Николая, Сергия, Ольги, Ольги, Оксаны, Михаила, Оксаны, Андрея, Федора, Николая, Юлии, Сергия, Виктора, Виктора, Олега с домашними хичадами, Евгения, Надежды, Инны, Аллы, Лидии, Андрея, Елисаветы, Евдокии, Сергия, Александра, Татьяны, Михаила, тяжело болящего, Нины, Леонида, Иулии, Нины, Владимира, Марии, Николая. Радиакон, Лазара. И всех, кто трудится на радиостанции «Радонеж». Спасибо. Спасибо, Господи, помилуй всех нас грешных. И о упокоении рабов Божьих помолитесь, братья и сестры, новопреставленной Нины, схемонахини Евстолии, монахини Лии, Галины, Антонины, Валентину, Бены, Марии, Марии, Марии, Натальи, Наталью, Бену, Михаила, Владимира, Надежды, Сергия, Пелагея, Людмилы, Елизаветы, воинов Игнатия, Григория, Николая, Владислава, Галины, Дмитрия. А новопреставленной схемонахини Виталии. Новопреставленной схемонахини Виталии. Это имеется в виду в Сухуми. Та матушка Ольга, которая всех принимала, странников, пустынников, которые в горах жили. Вот она умерла. Не так давно, да. На днях. Покой, Господи, во Царстве Твоем. Простим всяк совершение воли и неволи, даруем Царство Небесное и вечный покой. Батюшка, осталось несколько минут. Но я расскажу. Для завершения. Да, на завершение. Есть такая книга «Столб утверждения» Павла Флоренского. Там такой я рассказ прочитал, как один человек страдал, лежал больной, и просил Господа, чтобы Господь прекратил его страдания физические. И молитва дошла, и ангел явился к нему и говорит: «Согласен ли ты быть 3 часа в аду или 2 часа страдать?» Уж 2 часа, то есть 2 года страдать, это очень большой срок, а 3 часа это очень быстро, ведь люди же сейчас страдают в огне. И говорит: «Согласен, 3 часа, 2 года я не хочу». И ангел взял его душу, заключил ее в преисподней ада, улетая оттуда, сказал: «Через 3 часа я к тебе возвращусь». Господствующий мрак, тьма. Слышал одни только стоны, вопли, крики. Даже ни полголоса не слышно радости. И злые духи, как исполины огромные, летали по бездне и готовы были его сожрать своим гигантским огнем. На него такой ужас произвели, такой страх, что он давно уже отчаялся в своем спасении. В его же пошли здесь не часы, а года, уже столетия, настала вечность. И вдруг над бездной разлился ангельский свет, и он с радостной улыбкой приступил к нему. И говорит: «Ну, каково брать тебя здесь?» Он еле слышным голосом проговорил: «Не ожидал я от ангельских уст лжи». «Ну, в чем дело? Ну как, ты же мне обещал через 3 часа, наверное, стала уже вечность. Вот, милый, какие часы? Ты был в аду только 1 час, тебе еще 2 часа страдать». Он протянул руки: «Добрый ангел, освободи меня от этих страшных уз. Я готов за свои грехи страдать не только 2 года, а буду страдать до 2-го пришествия, чтобы мне не быть эти 2 часа». Да. Надо Бога благодарить за все, никого не обвинять. Вот просим ваших святых молитв. Да. Храни вас всех, Господь. Спасибо, Господи. До свидания.